В пути многое доставляло им радость, но ничего необыкновенного они не нашли. Они установили, что остров имеет около 3 миль в длину и 1/4 мили в ширину, и что он отделяется от ближайшего берега узким проливом, шириной в какие-нибудь 200 ярдов. Купались они чуть не каждый час, и потому вернулись в лагерь уже под вечер. Они были слишком голодны и не стали тратить время на рыбную ловлю, но превосходно пообедали холодной ветчиной, а затем улеглись в тени поболтать. Их беседа скоро начала прерываться, а потом и совсем замерла. Чувство одиночества, тишина и торжественность леса понемногу оказывали на них свое действие. Они задумались. Их охватила какая-то смутная тоска. Вскоре она приняла более определенную форму первых проблесков тоски по дому. Даже Финн, кровавая рука, и тот начал с грустью мечтать о чужих ступеньках и пустых бочках. Но каждый устыдился своей слабости, и ни у кого не хватило отваги высказать свою мысль вслух. С некоторых пор до них издалека доносился какой-то особенный звук, но они не замечали его, как мы иногда не замечаем тиканье часов. Однако таинственный звук мало-помалу стал громче, и не заметить его было нельзя. Мальчики вздрогнули, переглянулись и стали прислушиваться. Наступило долгое молчание, глубокое, ничем не нарушаемое. Затем они услышали глухое и мрачное «бум». «Что это?» — спросил Джо еле слышно. «Не знаю», — шепотом отозвался Том. «Это не гром», — сказал Гекльберри в испуге. «Потому что гром, он...» «Замолчите», — крикнул Том, — «и слушайте». Они подождали с минуту, которая показалась им вечностью, и затем торжественную тишь опять нарушила глухое «бум». «Идем посмотрим». Все трое вскочили и побежали к берегу, туда, откуда был виден городок. Раздвинув кусты, они стали вглядываться вдаль. Посередине реки, на милю ниже Санкт-Петербурга, плыл по течению небольшой пароход, обычно служивший паромом. Было видно, что на его широкой палубе толпится народ. Вокруг пароходика шныряло множество лодок, но мальчики не могли разобрать, что делают сидящие в них люди.